Карлсон, который очень любит деньги, послушал мудрых и заторчал. Купил билет на пароход, ты уехал в отель, и в ушах его все время ситар играл. Кто на нем играл? Чей-то ситар, на ситаре играл сам Рави Шангар. Он сидел в позе лотоса на спине у слона, ситар в руках. Джордж Харрисон сказал, я буду жить с любя, а потом он сказал гудбай и ушел в себя.